Не напарность для души. Ну-ка, братка, расскажи про любовь под звуки старенького банджо. Раскололись все понты от Америки мечты. Не осталось в голове дурного ганджа. Нечем, братка, мне башлять, все лаве, прикинь, опять разбазарил на девчонок я по новой. С похмелугой в чердаке, вот такого налегке, понесло меня по осени голдовой. Ну давай, осень в душу хулигану наливай. Я спою, а ты, братишка, подыграй. Не ломай мне, братка, кайфа не ломай. Подыграй. Не ломай мне, братка, кайфа, не ломай. Подыграй.